Глава третья. Лидия вела его длинными коридорами, со множеством дверей, увешанных табличками. Все они были прикрыты, и сумрачная тишина имела зловещий привкус. Аркадий смотрел на шагавшие впереди ноги и думал, что спускается в ад. Только на этот раз все было наоборот. Его Эвридика осталась на земле, а он шел в преисподнюю, хотя это не имело ни малейшего смысла. Как, впрочем, и все в его жизни. Абсурд оказался главной темой симфонии его судьбы. В школе Аркадию прочили славу короля науки, литературы и спорта одновременно, а он превратился в пьяного шута. И то, что сейчас он отправился с этой великолепной вакханкой, подавляя мучительное желание оглянуться, тоже было проявлением шутовства, откровенного глумления над собой. Он ведь помнил, что творили фракийские вакханки. «Вы всегда вот так шныряете взглядом?» — спросила Лидия, не оборачиваясь. «У вас где-то спрятано зеркальце заднего вида? Хороший руководитель всегда видит, что делается у него за спиной». «Наверное. Я никогда ничем не руководил». «А хотите? Вы же литератор. Нам нужен руководитель рекламного отдела». «Ха-ха». «Я серьезно. Я ненавижу рекламу». «А кто ее любит-то? Я вам этого и не предлагаю. Меня устроит оригинальная, добросовестная работа». «Вообще-то я собирался издать книгу», — неуверенно сказал Аркадий и с надеждой поглядел на ее аккуратный затылок. Миновав пару дверей, она спросила. «Ищете спонсора?» «Мецената». «А вот и мой офис». Лидия уверенно толкнула дверь и на ходу бросила секретарше. «Два кофе, пожалуйста». Аркадий состроил сочувственную гримасу, мол, я тут ни при чем. Но взгляд секретарши остался невозмутим, как тихий омут. Ей и не таких чудаков приходилось видать. На пороге Аркадий украдкой обернулся. Она уже сосредоточенно звенела маленькими чашечками, розовыми, от проникающего сквозь фарфоровые стенки света. «Двойную порцию, пожалуйста», — скомандовал он, подражая Лидии, и впервые услышал, как она засмеялась. Смех ему не понравился. Он был сухим и отрывистым, как дерущий кашель. «Вы учитесь на ходу», — одобрительно заметила она и указала на черное кожаное кресло. «Садитесь». «Страхование всегда окрашено в траурные тона». «А, мебель не отвлекает. Это сегодня я бездельничаю. А вообще-то у меня полно работы». «Жалюзи», — мечтательно протянул Аркадий и вызывающе развалился в кресле. «Я будто шагнул на голливудский экран. Моя сестра обожает американские фильмы, а жить почему-то собирается в Англии». И поспешно пояснил. «Младшая сестра». «А-а-а», — без интереса откликнулась Лидия. «Так что за книгу вы написали? Почитать дадите?» Его подмывало спросить, «А вы умеете?» Но сейчас было не время дерзить, и Аркадий только уклончиво сказал. «Боюсь, она у меня в единственном экземпляре». «А что вам мешает размножить рукопись?» «Размножить? На чем?» «На ксероксе, конечно». «Вы курите?» «Нет, я только пью». «А много вы встречали литераторов, имеющих ксерокс?» «Встречала. И с ксероксом, и с компьютером. Один мой приятель из бывших сокурсников пишет детективные романы. Очень успешно. Вы не детективчик написали?» Закурив, Лидия мгновенно отгородилась завесой дыма. Попав в свой кабинет, она необъяснимо изменилась. Ею овладела нервозность, заставляющая расхаживать из угла в угол, резко выдыхать дым и бросать отрывистые фразы. Последнее больно царапнуло Аркадия. «Нет», — сдержавшись, тихо ответил он. «Я написал настоящий роман, а не дешевую подделку под литературу. Это не только мое мнение. Так сказал человек, который действительно в этом разбирается». «Женщина?» — промелькнув у окна, спросила Лидия. «Какая разница?» «Да, женщина». «Молодая и красивая?» «Красивая. И для меня молодая». «А на самом деле?» «Послушайте», — сказал Аркадий, теряя терпение. «Эта женщина здесь ни при чем. Какое имеет значение, сколько ей лет?» «А сколько вам?» Она внезапно остановилась, и желтый взгляд сфокусировался на нем. Он ответил так, будто в простых словах заключался подтекст. 28. «А мне 38», — с удовольствием сказала Лидия. В душе Аркадия шевельнулся страх. Никогда прежде ему не доводилось общаться с хищниками, но одновременно ее непонятная нервозность отзывалась в нем набирающим силу возбуждением. Входя в него извне, опасность, еще расплывчатая, аморфная, растекалась болезненным томлением. Аркадий знал, как утолить его, но не хотел этого. И хотел. Стараясь не следить за Лидией, он не пропускал ни одного ее движения. В том, как она метнулась к окну, пробежала пальцами, как по арфе, по темным жалюзи, потом отошла к столу, присела на секунду и снова начала свое беспокойное движение, Аркадию послышался крик, недоступный слуху остальных. Но он пока не мог разобрать, вопли отчаяния это или рык злорадства. Бесшумно открыв дверь, секретарша впустила аромат кофе и поставила крошечный поднос на край стола. Исчезла, так и не подняв глаз. Лидия вернулась в кресло и тычком потушила сигарету. «Ваша дама сердца сослужила вам плохую службу», — язвительно сказала она, отпив добрую половину чашки. «Кого теперь интересует настоящая литература? Из настоящего в моде лишь драгоценности и меха. Люди не хотят быть интеллигентными, они хотят быть богатыми». «Богатыми и тупыми. Я знаю». Она дернулась от его слов, и Аркадий подумал, что в ее возрасте пора научиться управляться со своими эмоциями. Одним махом допив кофе, Лидия надменно произнесла: «Я произвожу впечатление тупой женщины». Оправдываясь, Аркадий пробормотал: «Вы учились на филфаке». «Филфак», — презрительно процедила она. «Подумаешь, чему нас там обучили? Снисходительно судачить о литературе? Ловко жонглировать модными именами и цитатами из литературоведов, питающихся трупами писателей? И главное, никого ни во что не ставить. Наш факультет — это каста людей, говорящих на одном языке, думающих одну мысль, читающих одни книги. Шаг вправо, шаг влево, и ты уже облит потоком ледяного высокомерия. А я вот свернула с тропы», — запальчиво крикнула Лидия. «И ничуть не жалею об этом. Мы говорим о каких-то разных факультетах», — обиженно возразил Аркадий, думая о сестре. Уж она-то ни о ком не судила свысока. Темная комната наполнилась напряженным молчанием, замешанным на сожалении Лидии о своей вспышке. Чем дольше она молчала, невидяще разглядывая лежавшие сбоку бумаги, тем острее Аркадий ощущал свою вину. Равновесие ее мира было нарушено, потому что он оказался слишком тяжел для этого мира. Как за палочку-выручалочку, Лидия схватилась за Паркер, и подушечки ее пальцев налились кровью. «Вы уже обращались к кому-нибудь по поводу издания?» — заговорила она отчужденно. Аркадий нехотя кивнул, и ее голос зазвучал наставительно. «Вы явились в неудачное время». «Я к вам не являлся», — торопливо напомнил он. Но Лидия слышала только то, что ей хотелось слышать. В этом она походила на его младшую сестру. «Завтра выборы. Потом наверняка будет второй тур. Сейчас никто не даст вам денег, потому что все будут ждать результатов». Он решил пойти напролом. «И вы?» «И я», — невозмутимо подтвердила она и опять встала. «Но мне почему-то хочется прочитать ваш роман. Понравится он мне, тогда и будем решать. Но не сейчас, конечно, месяц через 2-3. Но ведь вам не к спеху?» «Конечно», — пробормотал Аркадий. «Еще Юрий Казаков писал, что каждый издатель полагает, будто у писателя 500 лет жизни впереди, и ждать для него 6 месяцев все равно, что 6 дней. Я не говорила о 6. Но пока утихнет вся эта свистопляска вокруг президентского кресла, вам рассчитывать действительно не на что». «Спасибо за откровенность». У него вдруг притупилось чувство юмора, и он не придумал ничего остроумнее, чем склониться в поклоне. «Я могу идти? Вы меня больше не задерживаете?» Когда он уже взялся за ручку двери, Лидия окликнула. «Когда вы принесете роман?» «Давайте сегодня в 7 часов, в Баварии. Вы любите пиво? Я угощаю». Желтый взгляд сполз на его джинсы, на которых Аркадий пытался вырвать с мясом шлицу. «Успокойтесь», — благодушно посоветовала она. «Ваше писательское воображение уже нашептывает вам не весь что. Мне просто хочется поговорить. Я еще никогда не имела дела с писателями. Того детективщика я не считаю. Вокруг меня столько дураков, вы себе даже представить не можете». «Почему же могу? Дураков вообще много. С чего вы взяли, что я не в состоянии заплатить за пиво?» Останавливая поток возражений, она вскинула руки. «Позвольте мне хоть на вечер почувствовать себя внучкой Савы Морозова». «А кем я должен себя почувствовать?» Заметно смешавшись, Лидия спряталась за привычный деловой тон. «Так я вас жду вечером, если, конечно, до того времени вы не найдете другого мецената». Очень рада была познакомиться и, словно решительно плюнув на все условности, громко добавила: «Правда, очень рада.